Мы свернули в Роксбери, и тут же заднее стекло нашего тихохода разлетелось вдребезги. Множество мелких осколков впилось мне в шею. Это было так больно, что я уже решил, что меня попали. Энджи крупный осколок угодил в лоб, и из раны по левой щеке густо текла кровь. «Тебя не задело?» — спросил я. Она покачала головой. Вид у нее был слегка испуганный, но чувствовала, что бандюганы ее достали. «Черт бы их побрал!» — выругалась она, повернулась на сиденье, достала пистолет и стала целиться. Благо ей ничто уже не мешало, от заднего стекла остались одни воспоминания. Пистолет она держала твердо. Энджи выстрелила два раза подряд. Грохот в машине стоял такой, что меня заложило уши. Энджи — стрелок не из последних. Обе пули пробили ветровое стекло, и оно покрылось паутиной трещин. Водитель круто вывернул руль, и их машина, по касательной задев стоящий на тротуаре асфальтоукладчик, вылетела на газон. Я даже не стал притормаживать. Их состояние меня нисколько не волновало. Убийц выехал на разбитую дорогу, и нас трясло и подкидывало чуть ли не до потолка. Я вывернул руль вправо, и мы свернули в какую-то улочку, которая мало чем отличалась от той, что осталась позади. Кто-то что-то проорал нам вслед и запустил бутылкой со звоном разбившийся багажник. Левая сторона улицы представляла собой огромный пустырь. Громадные кучи гравия, битых шлакоблоков и кирпича, сквозь которые пробивались высоченные сорняки, уже побуревшие под палящим солнцем. По правой стороне тянулись дома, которые надо было еще снести 50 лет назад, но они, воплощение нищеты и мерзости запустения, так и стоят, и будут стоять до конца дней своих, пока не рухнут друг на друга, как расставленные в ряд костяшки домино. И тогда правая сторона улицы ничем не будет отличаться от левой. Народу на улице было много. У каждого подъезда, на ступеньках, на корточках, прислонившись к стене, сидели люди. И нельзя сказать, что за виде двух белых в раздолбанной машине с грохотом катящейся по их улице они пришли в неописуемый восторг. Нас стали закидывать бутылками. Броски оказались довольно точными. Почти все бутылки попали в кузов, а одна из-под Шерри Бренди, чуть не угодив в ветровое стекло, разбилась о капот. Я доехал до конца улицы и, заметив, что из-за угла за нами показалась какая-то машина, тут же свернул налево. Улица, на которую мы выехали, оказалась еще хуже тех, по которым нам довелось сегодня поездить. Открытый всем ветрам, давно не езженный проселок, тянущийся вдоль зарослей бурых сорняков и остовов заброшенных строений. Несколько детишек развлекались тем, что подожгли мусорный бак и бросали туда петарды. Тут же бронились два алкаша, вырывая друг у друга бутылку, на донышке которой оставалось пойло еще на глоток. Дальше тянулись дома, в которых, похоже, уже никто не жил.